шутки. Театр воображения. Режиссер Орсон Уэллс и писатель Герберт Уэллс не родственники, не соотечественники и даже не однофамильцы. Уэллс и Уэллс. Но их имена навсегда связаны в истории культуры с 30 октября 1938 года. Дата красноречива. Свою радиопостановку «Война миров» Орсон Уэллс называл хэллоуиновской шуткой. Шуточка вышла такая, что сотни слушателей обратились в бегство от вторжения инопланетян, а перед режиссером открылись врата в мир кинематографа, где он станет по-настоящему великим деятелем. Орсону в то время было всего 23 года, но он уже имел нешуточную известность как театральный постановщик. Уэллс был большим инноватором и экспрессионистом. Действие пьесы Шекспира о Цезаре он переносил в современный фашистский антураж, а Фауста ставил как световое шоу с дымом и зеркалами. Режиссер практиковался как фокусник и в сценическом искусстве также оперировал иллюзиями. Вот и радио Уэллс называл театром воображения. В том смысле, что аудитория получает относительно скупую звуковую информацию, что особенно сильно стимулирует фантазию. Впрочем, пришел он в радиоиндустрию в поисках дохода. На театре он зарабатывал маловато. Уэллс озвучивал рекламу, образовательные эфиры и новостные реконструкции. По традиции того времени актеры разыгрывали сценки по мотивам актуальных событий. Весь этот опыт он направил на создание радиопостановок своей театральной труппы «Mercury» в эфире радиокорпорации CBS, где активно изучал как способы создания звукового пространства, так и сам язык медиа и его восприятие аудиторией. «Сам тип реакции на спектакль. Да, мы все предвкушали его с весельем, но вот масштаб оказался ошеломляющим». Сноска. Пол Хайер. A Resentment of Orson Welles, 1938, War of the Worlds Broadcast, Canadian Journal of Communication. Постановка «Войны миров» в эфире Mercury Theatre on the Air была, как положено, анонсирована заранее, как непосредственно по радио, так и в газетах. Однако, разумеется, не все слушатели были в курсе. Скажем, переключали станции туда-сюда и наткнулись на уэллсовский спектакль не сначала. Что же они услышали? Поначалу это производило впечатление обыкновенного радиоэфира. Музыка Чайковского, стандартные анонсы, прогноз погоды. Сухим будничным тоном передавались новостные сообщения о неких взрывах на Марсе. Постепенно фрагменты информации стягивались в интригу. В Нью-Джерси падает метеорит. Журналисты отправляются на место этого события и после музыкальной паузы сообщают, что наблюдают пугающий цилиндр внеземного происхождения. Далее цилиндр открывался и, как и было описано у Герберта Уэллса, марсиане начинали атаку. Особенно леденящее впечатление производило даже не описание происходящего, а паузы. После того, как корреспондент якобы погиб в прямом эфире, на радио повисло... Мертвая тишина. Передача продолжалась в новостном формате. Максимально реалистично сообщалось о введении военного положения, бегстве жителей, гибели людей от выпущенного марсианами газа, обращение министра внутренних дел. В какой-то момент в эфире звучали сплошные звуки тревоги, гудки, сирены и прочий шум, а затем одинокий голос радиолюбителя. «Есть кто-нибудь в эфире?» Ближе к финалу радиопостановка принимала более традиционную литературную форму и заканчивалась примерно так же, как роман Герберта Уэллса — гибелью пришельцев от земных бактерий. Но многие слушатели в это время были уже не рядом с радиоприемниками. После окончания эфира здание CBS было наводнено полицией и журналистами. Уэллса отвели на допрос. Силовики подозревали, что постановка могла привести к жертвам. Выяснилось, что спектакль был принят за чистую монету и вызвал массовую панику. Люди садились в автомобили и пытались эвакуироваться, что вызвало пробки в некоторых районах, до которых добивал сигнал радиостанции. Вероятно, на восприятие повлияла напряженная международная обстановка. На дворе был 1938, и о грядущей войне в Европе шли активные разговоры. Не исключалось, что Гитлер мог напасть и непосредственно на Америку, а потому многие слушатели сделали вывод, что речь не о марсианах, а как раз о немецком вторжении. К слову, эту ситуацию в одной из своих речей упоминал и сам фюрер. Разумеется, как аргумент в пользу ужасного положения вещей в разлагающихся либеральных странах. По иронии судьбы, через 3 года один из радиоэфиров Орсона Уэллса прервет экстренное сообщение об атаке японцев на Пёрл-Харбор, из-за которой США как раз вступят в войну. Сам режиссер после этого спектакля стал объектом критики, публичных нападок и анонимных угроз. Начались разговоры и о том, чтобы ввести для радиовещания нечто вроде кодекса Хейса. Но в целом Уэллс от маловероятных последствий своей постановки однозначно выиграл. Пресса писала о нем как о мистической фигуре, мастере иллюзий, околдовавшем нацию. Аудитория его радиопостановок выросла вдвое, и Mercury Theater on the Air получил жирный спонсорский контракт от супового бренда Campbell's. Наконец, внезапный резонанс принес Орсону контракт с Голливудом, причем такой, которого не был удостоен ни один режиссер того времени. Кинематограф 1930-х был сугубо продюсерским, а режиссеры, как правило, были фигурами подневольными, если не техническими. Помним кейсы «Волшебника страны Оз» и «Унесенных ветром». Молодому Уэллсу же предложили особые условия – почти неограниченный творческий контроль. Это и привело к тому, что в 1941-м он выпустил «Гражданина Кейна» – один из лучших фильмов всех времен – насыщенный неортодоксальными авторскими решениями. Одно из таких решений – использование псевдокинохроники в начале фильма, которая могла произвести на опоздавших зрителей впечатление, что они смотрят не художественное кино, а новостной сюжет о смерти знаменитости – главного героя, медиамагната Чарльза Фостера Кейна. И этот фрагмент «Гражданина» и, собственно, «Война миров» стали ранними примерами «макьюментари», псевдодокументального жанра, вечно играющего с границами реальности и вымысла. Псевдодокументальность и мотивы подлинности и лжи будут проходить красной нитью и через все творчество самого Уэллса. Вплоть до докудрамы «F значит фальшивка» и изощренного киноэссе, снятого во Франции через 35 лет после знаковой радиомистификации.